Глава третья. Белка никогда не хотела жить в стране вечного лета. Смена времен года ей нравилась, и даже, наверное, была необходима ее организму. Но мартовский слякотный снег, плавно переходящий в апрельский, это слишком. Настроение у нее было подавленное, из-за отвратительной погоды, конечно. Курсы заканчивались поздно, домой она всегда возвращалась в темноте. Пару раз попыталась зайти вечером в кафе, но это ничуть не воодушевило. Она переменилась, и все прежнее стало ей немило. Какая банальность? Или, может, не банальность, а горе? «Будем сегодня бутербродами ужинать», — сказала мама, выходя Белке навстречу из своей комнаты. Тон у нее был виноватый. «Такая ужасная погода, так скользко, я побоялась в магазин выйти, и молока даже нет». «Ну, поужинаем бутербродами», — Белка пожала плечами. «Какая разница? Тебе стали безразличны такие вещи». «Тебе они всю жизнь были безразличны», — подумала Белка. А вслух сказала. «Это плохо?» «Для тебя, да». «Чем я от тебя отличаюсь?» — хмыкнула она. «Всем. В тебе от меня ничего нет, к счастью». Белка сняла сапоги и прошла в кухню, чтобы не вести философские диалоги в прихожей. «Я рада, что ты на меня совсем не похожа», — сказала мама, входя вслед за ней. «Почему?» «Потому что я веду сомнамбулическое существование. Думаешь, не понимаю. Но я ничего не могу поделать, Белочка. Как-то мои родители в меня не вдохнули жизнь. Мир мне кажется страшно несправедливым, но противопоставить его мерзостям мне нечего. Я не знаю, как мне в нем существовать». «Может быть, мне стоило бы уйти в монастырь?» «Ну-ну», — воскликнула Белка, — «не вздумай! Что ты там будешь делать? Поклоны бить, как буйно помешанная? А я, значит, на своего биологического родителя похожа?» — спросила она, чтобы отвлечь маму от опасных мыслей. «Во всяком случае, он был энергичный, веселый. Студсовет возглавлял. Я даже удивилась, что он обратил на меня внимание». «А почему вы с ним расстались?» — спросила Белка. В этом как раз не было ничего удивительного. Мы с ним, собственно, и не сходились. У нас так мало было общего. Это даже студенческим романом нельзя назвать. Просто я ему в какой-то момент понравилась, и мы провели несколько ночей в общежитии, когда его соседи по комнате разъехались на каникулы. Но я рада, что так вышло. Если бы я тогда не забеременела, то вряд ли когда-нибудь родила бы. «Почему?» — пожала плечами Белка. «Может, если бы от него не родила, то потом нашла бы мужа?» «Чтобы найти мужа, надо этого хотеть. А я не понимала, зачем это нужно. Все очень тривиально, как в твоих психологических учебниках. Я их однажды полистала. У меня не было позитивного семейного опыта. Родители жили как чужие. У них ничего не было общего. Папа был интеллигент, в бог знает каком поколении». А мама в Москву из деревни приехала и в пельменной работала. И ты же помнишь, какая она была? Бабушку Белка, конечно, помнила. Если бы та не была ей бабушкой, а встретилась бы как-нибудь вне родственных отношений, то Белка бы с ней, наверное, двух слов не сказала. Не нашла бы, о чем их сказать. Она всю жизнь считала, что это нормально. Родственников не выбирают. Поэтому среди них могут попасться люди, с которыми у тебя нет ничего общего. Но это когда они уже есть, когда ты уже родился при них. А как можно самой выбрать для жизни человека, с которым у тебя ни одной точки соприкосновения? «Зачем же дед на ней женился?» — спросила она. «Я не знаю». Мама улыбнулась своей отрешенной улыбкой. «Наверное, это... просто стечение обстоятельств. Так вышло. Мне кажется, к тому времени, когда они сошлись, все это уже не имело для него значения. Он считал, что все главное в его жизни кончено, и надо просто проживать оставшееся так, чтобы не было стыдно перед людьми. Вот и все. Они были соседями по коммуналке. Вероятно, мама от него забеременела, и он женился». «Я думаю... ему было все равно», — вспомнила эти же слова Белка. И глаза, темные вспомнила сразу, и тревожные искры в глазах. Она тряхнула головой, отгоняя ненужные воспоминания. «Ну почему так вышло?» «Не у мамы уже, а непонятно у кого и о чем спросила Белка. Почему?»